ли Анжелика? Но если он на это пойдет, не сочтет ли она его дерзким? А если не пойдет, то не подчеркнет ли тем самым существующую между ними разницу в возрасте? По этой причине он всегда писал ей на почтовых открытках. В разговорах с Норой Энджел называла его мистером Финелли, но это для того, чтобы Нора знала, где ее место. Она взяла его эссе, подошла к окну и, напрягая глаза, стала читать. «Художник, чувствующий литературу», — сказала она. «Это мне очень нравится». И Эсме было бы очень приятно это прочесть. Ей действительно казалось, что его есть за что хвалить, но Клайв, вспыхнув, отвернулся. «А вот это насчет концентрации никак не подходит. У Эсме была великая способность концентрироваться». Она продолжала читать. «А это что такое? Его открытия имели свои границы? О, мистер Финелли! И даже вы так мало его понимаете». Клайв, вновь утративший только что обретенный подарок, слышать от нее свое имя, грустно смотрел, как она направилась к письменному столу и, вычеркивая его слова, стала заменять их своими. «Что это там насчет света тени?» — спросила она. «Это не снижает достоинство картины?» «Пронзительно? Да. Нежно? Да. Женственно? Нет, нет!» Она вычеркнула последнее слово. В Эсме не было ничего женственного. Едва ли женщина могла нарисовать подобные сцены. Немало пострадавшая рукопись, наконец, была протянута ее автору, и все перешли в гостиную, залитую солнечным светом, проникавшим сюда через длинные пыльные окна и через обои, провисшие и увлекшие за собой штукатурку. «Теперь, когда война позади, настало время приводить дом в порядок», — сказала Энджел, садясь за пианино. Клайв отошел к окну, и пока она бренчала и импровизировала, стоял на солнце и смотрел на заросший сад, чувствуя, что околдован. Он любил ее, любил такой, как если бы сам ее придумал. Злой феей, вредной мачехой, капризной богиней, какой бы она ни была. «Ну, садитесь же, Клайв!» — проговорила она, и ее резкий голос возвысился, так как она сыграла несколько диссонирующих аккордов. Он послушно взгромоздился на подоконник. А там внизу, в саду роз, сотни полосатых гусениц дружно поглощали амброзию. «Да», — сказала она, положив на минуту руки на колени и оглядев комнату. «Весь дом придется перекрашивать, и тогда он будет красив, как прежде. Вы мне поможете подобрать обои. Сюда мы наклеим золотые в белую полоску. А для столовой возьмем просто малиновые». Она снова начала играть, теперь нежнее, так как уже видела райские кущи в их новом величии. Но откуда же должны были взяться деньги? Лорд Норли не торопился. Время от времени он открывал один глаз и смотрел на миссис Уоррен. «Законсервировался», — говорил Мавел Бесси. Когда в комнату зашла Нора, Энджел перестала играть и проговорила. «Ничего не случилось. Очень хороший тембр. По-моему, замечательное пианино. Нужно его настроить и отполировать, а потом отослать Розити Бэйнс. Думаю, ее жадный взгляд уже не раз на нем